5. Франсуа Кубела. Тяжелую потерю понесло и психиатрическое сообщество, и мир живописи. Во вторник, 29 января 2010 года, на автомагистрали А-31, недалеко от границы с Люксембургом, около 23 часов, погиб Франсуа Кубела. По неизвестной причине он не справился с управлением и налетел на предохранительную ограду незадолго до выезда из Тьонвиля-Мецнор на скорости около 140 км в час. Машина тут же вспыхнула. Пока прибыла помощь, тело Франсуа Кубела сильно обгорело. Он содрогнулся. И без того, потрясенный открытием своей очередной и наверняка единственной подлинной личности, Кубела вдобавок должен был справиться с известием о собственной гибели. В панике он бежал по улицам 13-го округа, пока не нашел открытое интернет-кафе у станции метро Глассьер. Едва присев, он набрал на клавиатуре свою новую фамилию. Первая ссылка в Гугле оказалась некрологом, опубликованным в Монде от 31 января. Речь, безусловно, шла о нем. На 25-й странице нашлась черно-белая фотография покойного психиатра. Это был он сам, но в белом халате и без нескольких морщинок, зато с неотразимой улыбкой на лице. Как он оказался одновременно живым и мертвым? Прежде чем попытаться проникнуть в эту тайну, он погрузился в историю покойного Франсуа Кубела, известного психиатра и художника, начав с основных дат биографии в черной рамке. 18 ноября 1971 года. Родился в Пантене, департамент Сены-Сен-Дени, 93. 1988 год. Начал изучать медицину. 1992 год. Первые персональные выставки. 1997 год. Опубликовал докторскую диссертацию по психиатрии «Развитие индивидуальности у близнецов». 1999 год. Поступил на работу в специализированный медицинский центр имени Поля Геро в Вильжуифе. 2003 год. Ретроспектива его картин в галерее Мемо в Нью-Йорке. 2004 год. Стал самым молодым во Франции заведующим отделением в клинике Святой Анны. 2007 год. Вышла «Игра разных я» о синдроме множественных личностей. 29 января 2010 года. Погиб в аварии на автомагистрали А-31. Его предположения подтверждались. Кубела примерно того же возраста, который указан в поддельных документах. Он параллельно занимался психиатрией и живописью. У него не было ни жены, ни ребенка, ни даже официальной подруги. Но его улыбка не оставляла сомнений в том, что ему не приходилось страдать от одиночества. Нахлынули воспоминания, обрывки которых уже посещали его в садах Корто. Отдых на горнолыжных курортах, вечеринки в узком кругу в роскошной парижской квартире. Сумерки на юге Франции. Кубела вел обеспеченную блестящую жизнь без привязанностей и обязательств. Одинокий исследователь или эгоцентричный хищник? Ответ, вероятно, где-то посередине. Человек, убежденный в своей научной и артистической состоятельности, раздаривавший себя всем и никому в отдельности. 1997. Его диссертация принесла ему известность. Ученик психолога детства Рене Зазо, автор трудов по близнецовости, он годами изучал пары однояйцовых близнецов. Подобно Зазо, наблюдал становление их личностей в процессе развития, исследовал невидимые связи, делающие близнецов зависимыми друг от друга. Сходство характеров, одинаковые реакции и даже телепатическая связь между этими однояйцовыми братьями и сестрами, которая испокон веков поражала окружающих. Все это входило в сферу интересов Кубела. Близнецовые исследования подводили Кубела к проблемам становления личности. Что формирует собственное «я»? Как создается личность? Как соотносятся генетическое наследие и социальный опыт? Выводы Кубела поразили научное сообщество. Он отбрасывал и основополагающий принцип психоанализа «мы то, что мы пережили в детстве», и кредо новых нейробиологических наук «наша психика сводится к ряду физических феноменов». Не отрицая правомощности этих направлений, Кубела, определяя и объясняя личность каждого человеческого существа, обращался к чему-то врожденному и таинственному, происходящему от некой высшей силы, быть может, к чему-то божественному. Теория, намеренно выходящая за рамки рациональных научных подходов. Многие возражали против этого базарного спиритуализма. Но никто не подвергал сомнению качество его исследований. Научные труды не мешали его безупречной карьере практикующего психиатра, сначала в Вильжуифе, затем в медицинском центре Святой Анны в Париже. Через 10 лет после выхода диссертации Кубела написал новую книгу, в которой подвел итоги своих исследований синдрома множественных личностей. И на этот раз публикация наделала много шума. Прежде всего потому, что этот синдром в Европе официально не признан. Кроме того, Франсуа Кубела видел в каждой из личностей своих пациентов автономную единицу, нечто, наделенное собственным существованием, а не проявление одного и того же психоза. Здесь снова звучала мысль, что эти личности были вложены в один разум некой высшей силой. Одно, по крайней мере, стало ему теперь совершенно ясно. Не приходится удивляться тому, что ученого так привлек случай Кристиана Мьоссана и его диссоциативное бегство. В нем он увидел новый подход к своим исследованиям. Психиатр, прежде изучавший близнецов и шизофреников, остановил свой выбор на пассажирах без багажа. Нетрудно догадаться, что за этим последовало. Кубела принялся искать схожие случаи по всей Франции и наткнулся на страдающего реакцией бегства пациента из Лориана, о котором упоминала Натали Форестье. Он связал между собой оба этих случая, начал разбираться, расследовать, и это вывело его на Sacha.com. Он записался в клуб и познакомился с Фелис. Позднее, при невыясненных пока обстоятельствах, его самого превратили в подопытного кролика для протокола клинических испытаний, которые проводил Метис. Конечно, о последних исследованиях Кубела в статье нет ни слова. Непонятно только, что психиатр забыл посреди ночи на автомагистрали А-31. И в самом деле, как он там оказался? Но ответа на этот вопрос не существует. В машине погиб кто-то другой. Кубела обдумал эту инсценировку. Кому принадлежало обгоревшее тело, найденное в машине? Другому подопытному Метиса, которого, скорее всего, прикончили, сделав ему смертельную инъекцию. Огонь позволил скрыть истинную причину смерти. Очевидно, расследование провели на скорую руку. Личность водителя не вызывала ни малейших сомнений. Номерные знаки, описание, одежда, часы, уцелевшие документы — все указывало на Франсуа Кубела. Выходит, те, кто руководил экспериментом, опасались, что исчезновение известного психиатра привлечет больше внимания, чем пропажа обычных лохов. Он переключился на свою художественную ипостась. Кубела — самоучка, вот почему его перекрестные поиски не дали результата. Начал писать одновременно с изучением медицины, поначалу участвовал в коллективных выставках. Первые же его картины привлекли внимание. Это было в начале 90-х. Несколькими щелчками он раскрыл изображение собственных картин. Они напоминали автопортреты нарцисса, хотя и в совершенно ином контексте. Сам Кубела всегда присутствовал на полотне, но терялся в более просторном и сюрреалистическом антураже. Пустые площади в духе де Кирико, античные развалины, причудливая архитектура вне времени и пространства. Среди этих декораций блуждал Кубела, показанный со спины. На каждой картине он держал зеркало и украдкой в него поглядывал. Поэтому его лицо было видно в двух ракурсах, в три четверти спереди и три четверти сзади. Что он пытался выразить этим приемом «картина в картине»? Цены на его полотна постоянно росли, а после смерти буквально взлетели. Кому же достались эти деньги? Кто стал наследником? Ему вспомнился нарцисс. Странно, что никто не заметил сходства между творениями безумного художника и картинами Кубела. В обоих случаях главный герой один, он собственной персоной. По-видимому, у них была слишком разная публика. Он перешел к своему происхождению. Франсуа Кубела родился в Пантене, в семье польских иммигрантов. Отец рабочий, мать домохозяйка. Ей наверняка приходилось трудиться, не покладая рук, чтобы свести концы с концами. Родители из кожи вон лезли, чтобы оплатить образование сына. Отец, Анджей, умер в 1999 году. О матери, Францишке, в статье ничего не сказано. Значит, она еще жива. Франсуа не интересовался своими польскими корнями, но, если верить статье, он с ностальгией вспоминал о детстве в парижском предместье и о простых ценностях, которые исповедовали его родители. Впрочем, он никогда не скрывал своих левых взглядов, зато отвергал все, что хоть как-то напоминало о коммунизме. Так что своих истоков Кубела все-таки не забыл. Он оторвался от статьи, внезапно осознал, как он выглядит и в какую попал переделку. Небритый, лохматый, он кутался в пальто, чтобы скрыть драную фиолетовую рубашку, заскорузлую от крови. И на этот раз он действительно виновен в двух убийствах. Он принес себе кофе. Голова у него шла кругом. Он испытывал лихорадочное возбуждение и в то же время плохо соображал. Он пережил ужасную ночь, узнал о своей собственной смерти и, наконец, выяснил, кто он на самом деле. Есть от чего слететь с катушек. Кубела глотнул кофе, но почувствовал лишь ожог. Вспомнилось мерзкое пойло из кофейного автомата в отделении Анри Эя. Сколько времени утекло после Бордо? 2 недели? 3? Сколько жизней? Сколько смертей? Он снова уселся перед монитором. Его ждала фотография Франсуа Кубела в белом халате и с черной гривой. Он поднял пластиковый стаканчик за его здоровье. Ну, а теперь пора двигаться вперед. Выбора у него нет. Он собирался доверить свою жизнь Кубела и наткнулся на самого себя. Значит, придется снова выйти на охоту. И прежде всего, найти укрытие. Деньги у него есть, но остановиться в отеле он уже не может. Есть и поддельные документы. Да что толку? После двойного убийства в лофте его физиономия вновь замелькает во всех новостях. И тут ему в голову пришла одна мысль, самая очевидная — пойти к матери. Кто станет искать его у Францишки Кубела, матери покойного психиатра? Он уничтожил все следы поисков и загрузил адресную книгу «Иль-де-Франс». В Пантене действительно проживает Францишка Кубела. По адресу тупик Жан-Жорес, дом номер 37. Ни название, ни номер, ни о чем ему не говорили. Его личная память по-прежнему была блокирована. Он уже привык жить с загипсованными мозгами. Ну а его мать? Какой будет ее реакция? Когда она откроет дверь сыну, погибшему год назад, у нее, наверное, случится сердечный приступ. Увидит ли он еще бодрую старуху? Или высохшую мумию, похоронившую себя в четырех стенах? Есть только один способ это проверить. Он собрал свои вещи и двинулся к выходу.